Часть десятая. Самый-самый дракон. Глава первая. Момент истины. Или позора. Плевать. Я должна его увидеть. Целый месяц ждала, гадала и думала, приедет ли и не начудить ли, чтобы нарочно приехал. Сейчас дверь в бальный зал распахнется и... Драная виверна Торстен испортила платье, мстила мне за месяц кухонных бдений. Эва слышала, как она жаловалась, что кожа на руках ужасно испортилась и цвет лица. Вот и решила, что расцветить мой наряд будет лучшим способом отплатить за практику по домоводству без применения заклинаний. Ягодный сок на жемчужно-белом, видно за километр, а самое ужасное, что магией с инеистого шелка пятна можно вывести только вместе с тканью. Хорошо, девчонки помогли. Теперь у меня на платье маленькие ледяные слезки. Корсет тугой, дышать тяжеловато. Зря я, например, по дурости живот втянула. Но оно того стоило. По лифу словно морозный узор. Это тонкое кружево обегает плечи и отсвечивает мягким голубым. Такое же кружево по низу подола. Я вся будто изо льда и снега, как Айс Касл после метели. Ему должно понравиться. Он любит свой замок на севере всей душой, а для меня, кажется, ничего не осталось. Аркейн Стоун — дракон с каменным сердцем. Глянула мельком в зеркало, чтобы проверить, не виден ли синяк на скуле. Это я сама косяк ударилась, уворачивалась от летящих ягод. Теперь на лице такой слой косметики, что я похожа на невесту Дракулы. Не перестану губы кусать, еще и кровь потечет. Надо улыбаться, чуть смущенно, искренне и радостно. Сегодня с вероятностью в 99,999% день моей помолвки. А я глупо и наивно надеюсь на оставшуюся одну тысячную. Все еще надеюсь. «Отвратительно! Где ваша осанка?» — зашипела позади Мат Хольгин, едва я пристроилась в шеренгу к своим однокурсницам. Веер ткнулся между лопаток, заставляя выгнуть спину. Миллиметр, и все обилие из декольте хлынет наружу на радость потенциальным женихам. Но здесь и кроме меня есть из кого выбирать. Даже если сия чаша сейчас кого-нибудь обойдет, это не последний семестровый бал. Это как раз первый. Первый бал второго курса. «Прекратите губы кусать, мать вейток! И локти!» «Локти ниже!» «Ладно, губы я уже не кусаю. А чтобы кусать локти, нужен позвоночник, как у дракона в обороте. Давно я так не нервничала. Как раз с той ночи, когда я пришла, а он взял и... не взял». На мой нервный смех синяя дама среагировала новым тычком. Но не мне одной доставалось. Не я одна тут нервничаю. Вместо лиц вокруг размазанные пятна. Как среди этого месива я смогу разглядеть его, когда... Если... Если он войдет. А мне нужно его увидеть. Очень. Запретный плод всегда сладок и невыносимо желанен. До крика, до сорванного голоса, до немоты, до... Вся моя жизнь разделилась на до и после. Когда? Да вот, кажется, прямо сейчас окончательно и разделится. Фанфары и... начали! Да здравствует хранитель мира и равновесия, преемник венца, его высочество Самайн Драксит и его истинное сердце, неподражаемое Эрмира, разнеслось по залу. Их лица я видела. Вот ты какая, Мира! Что в тебе такого, чего нет у меня? Все и даже больше, потому что я не ты, и его сердце осталось с тобой. Ай, хоть бы одним глазком на него посмотреть. Не верю, что он не приехал. Он обязан. Он мой почти отец, названный. Кто придумал эти глупые правила, эти дурацкие законы? Где ты, Кейн? Пожалуйста, только посмотреть. Приветствуем особого гостя Академии, королевского инспектора Драга Аркейна Стоуна. Я застыла, замерла, превратилась в камень. У меня идеальная осанка, я улыбаюсь, как надлежит, и мои искусанные губы выглядят такими соблазнительными, потому что чуть припухли. Жаль, не смущение застыло в уголках, а отчаяние. Я смотрела прямо перед собой, и этого было достаточно, чтобы видеть, как он проходит мимо, прекрасный, величественно невозмутимый, надменно великолепный дракон с холодным, как вершины рубежа, сердцем. «Посмотри на меня, Кейн! Я знаю, ты знаешь, как мне сейчас мучительно хорошо от того, что я вижу тебя, и так же мучительно больно. Один взгляд, просто взгляд, такая мелочь. Кого я обманываю?» Объявили первый танец. Зазвучала музыка. Она была прекрасна. Кавалеры двинулись к претенденткам. Они тоже прекрасны. И претендентки, и в особенности кавалеры. Это же драконы. Драконы прекрасны бездоказательно. Один из них подойдет сейчас ко мне. Все равно кто. Когда дракон выбирает, мнение девушки никто не спрашивает. Правильно подготовленная невеста скажет «да» и будет счастлива. Или идеально правдоподобно это изобразит. Нас этому здесь и учат. Целая академия послушных овец в рюшах и блестяшках. А вот и волк. Один из. Высокий, темноволосый красавец, глаза цвета моря и серьга в ухе. Прямо пират. До мурашек. Нет-нет, это не те мурашки. Это просто физиология. Именно так подходящая дракону пара чувствует, что она подходящая. И дракон подходит. А истинная, та, к которой он подошел или нет, время покажет и роды. Выжила, значит, истинная. Не выжила? Печально. Но нас тут много, выберет другую на следующий год. У драконов жизнь длинная. И сердце ёкнуть при виде хорошенькой барышни может неоднократно. «Мадди Вейтер?» Я подала руку. В ушах шумит все громче, и опять пятна. Сейчас бы в обморок, но организм у меня, на удивление, крепкий. Движется сам по себе, поворачивается, прогибается, делает поворот. Идеально! «Мисс Виридан, надеюсь, вы это видите и гордитесь». Благодаря вашим урокам я шикарно двигаюсь. Еще поворот и... Ого, как крепко прижал. У вас красивые губы, Драк. Риверрайн. Риверрайн Сибей, Мадди Ирена. Прямо на ухо. Соблазнитель такой. Зараза, зачем я это вслух? Про губы и про соблазнителя. Осталось только прямо тут его поцеловать, и так уже объятия интимнее не придумаешь. И музыка, как назло, будто бесконечная. Нет, я не буду смотреть туда, где сидят принц и его жена. И стоит, нахально опираясь о подлокотник кресла, королевский инспектор Стоун. Зачем смотреть, если он на меня не смотрит? Бессердечная, чешуйчатая зараза. Наконец-то тишина. Хочется спрятаться и порыдать, хоть бы вон за теми катками с разлапистыми растениями или под столом. Под столом точно искать не станут. Спасибо за незабываемый танец, Рена. Я услышал вас через весь зал, еще Вайскасл. Помните меня? О, вас сложно забыть, Драк. Очи долу в сторону. Быстрый взгляд в глаза и снова в пол. Приличные мади не смотрят мужчинам в глаза. И уж тем более не делают всякое другое «не». «Вблизи вы звучите гораздо интереснее», — воодушевленно урчал дракон. Он уже отвел меня туда, куда я просила, к столику с напитками, но руку так и не выпустил, бесстыдно поглаживая пальцем ладонь и с удовольствием наблюдая, как мое тело реагирует на его близость. «Это просто похоть. Точнее не скажешь. Избившееся дыхание и румянец, и покрывающаяся мурашками кожа. Платье открытое, видно хорошо. Ни один дракон не станет думать, что Мади запыхалась после танца и в зале сквозит. Это он такой неотразимый. Сибэ действительно был хорош. Практически идеальная противоположность Стоуну, начиная с внешности, заканчивая манерой общения. Улыбался призывно, и в его глазах явно читалось желание обладать мной одной, по крайней мере, в этот конкретный момент времени. «Я сегодня же подам все необходимое для оформления договора. Вы согласны?» И в этот момент Аркейн посмотрел, будто на острие ледяного ножа взглядом нанизал. «Мало мне его пренебрежения». Я искренне, надеюсь, не переборщила, и чуть смущенно, прямо как учили, улыбнулась своими искусанными губами и кивнула. Хотела сказать «да», как примерная студентка, но слова в горле застряли. Ничего, так даже лучше. Онемела от счастья. Точка. А нет, еще дурацкий реверанс и руку для поцелуя. Однако драк вошел во вкус. Приложился губами к запястью, повернув мою кисть, будто клеймо поставил. «Я дрожу?» «Да, я дрожу. В меня только что ледяной кинжал воткнули, и он так и торчит у меня между лопаток, пытается пробрать в самое сердце, где и так живого места нет почти». «Слишком развитая фантазия — это не всегда хорошо. Сейчас бы попить или в обморок». «Ну, увы. Ведете себя, как пактовая блудница, Магди Вейктор. Что за скгасти во время танцев? Что вы, будь он 10 газ дгак, из тгаши южного губежа ему позволили? Ваш опекун будет поставлен в известность, а вы наказаны». Матхольгин гневно шипела, что вкупе с ее оригинальным произношением выходило феерично. А я медитировала на графины на соседнем столе. Крепких напитков претенденткам нельзя, а я бы сейчас не прочь отведать задорных пузырьков. Вон тех лазурных, как глаза танцевавшего меня Драга Сибея. Он водный дракон, очень пластичный, хорошо танцует. Впрочем, все они здесь. И подкрадываются гады тоже отменно. «Не утруждайтесь, Матхольгин. Считайте, я уже извещен». «А наказание?» — возмутилась синяя дама. «Она любит наказывать». «Сейчас последует», — рыкнул дракон, цапнул за плечо и уволок в круг танцующих. Глава вторая. Одна рука каменным обручем легла на талию, вторая до хруста прижала пальцы. Не о таком приглашении я мечтала. «Что ты творишь?» — сквозь зубы прошипел Стоун. Его восхитительные глаза цвета темного меда потемнели, но что-то во мне, кажется, сломалось, что-то хрупкое. Я задыхалась, в груди колола. Возможно, это были осколки моего сердца, а, возможно, Дракстоун взял слишком быстрый темп. Отсюда все эти неуместные ощущения и глупые метафоры. «Что творю?» «Это мой голос. Если бы мне таким тоном ответили, отвесила бы оплеуху. И Аркейну наверняка хотелось. Вон как его красивое лицо перекосило. Зрачки вытянулись в вертикаль, и желваки ходят. На щеках даже рисунок чешуи проступил. Выбесить дракона до желания перекинуться — это уметь надо. Но мне расплюнуть. Я — ходячее воплощение хаоса. Я одним своим присутствием вывожу его из равновесия. «Что творю? Делаю то, для чего вы меня сюда отправили, Дракстоун. И собираюсь творить дальше. Собираюсь с отличием закончить академию и феерично выйти замуж. Как вам такой план?» «Прекрасно». «Прекрасно». «Вы наступили мне на ногу». «Это не смертельно. И я обижена на ваше поведение во время последней встречи, оскорбительные слова и действия, и гадкие улыбки». «Это не смертельно». «Ваша улыбка? Я бы поспорила». «Обида. Что с вашим лицом?» «Косяк». «Там хоть кто-то уцелел?» Язвительная улыбка, та самая смертельная, искривила губы, к которым мне хотелось прижаться своими, как в день отъезда из Айскасл. Что для него мимолетный поцелуй на прощание из любопытства? Сколько у него таких, как я, было за всю его жизнь и еще будет? Заочно ненавижу всех этих девиц за то, что они будут его целовать, а я... «Не смейте рыдать. Достаточно того безобразия, что я уже имел неудовольствие лицезреть». «Не надейтесь». «Все же понадеюсь, что не станете. Вы здесь не только себя позорите». «Скоро у вас появится уникальная возможность избавиться и от меня, и от позора, как только Дракси Бэй пришлет вам договор. Поставите подпись и получите желанную свободу от обязательств». «Прекрасно», — процедил он и замер. «Прекрасно. Что же вы застыли, Дракстоун? Боитесь, что я снова на ногу вам наступлю?» «Бояться вас? Это смешно», — презрительно бросил он. «Спасибо за танец, Мадди Вейтер, но он окончен». У Аркейна Стоуна глаза цвета темного меда, волосы, как молочная карамель, и губы, которые умеют быть нежными, и вот так. «Это конец, Ирена. Отпустите же мою руку». «Золото. Вот что я вижу, когда смотрю на него. Целый вихрь золотых брызг, запредельный холод рубежа и того, что за ним. Мои пальцы в его руке сейчас так же холодны. Мне больно от его огня и вырваться никак. Разве это я вас держу, Аркейн?» «Вы держите. Вы смотрите и... хватит». Он отпустил. Моя рука надломленной веткой упала вниз. Короткий поклон, никаких целований запястья и пальчиков. Мы ведь вроде как родственники, значит, это не обязательно. «Я уйду первой. Я смогу. У меня получится». Шаг назад, изящный поворот и словно удар в спину. «Рани». Наивно думала, у меня сердца нет и болеть нечему. А оказывается, когда оно осколками, во сто крат больнее. «Будьте осторожны с Риверрайном, раз уж так опрометчиво пообещали ему себя. Его невесты имеют обыкновение погибать еще до того, как становятся женами». Его губы наверняка искривились, когда он произнес «себя», будто ему гадко было. Я ведь не вижу, просто слышу голос. Стою спиной. Так невежливо с моей стороны. «Вы можете...» У меня сбилось дыхание. «Это все танец, конечно же. Можете... не подписывать, раз вас это так волнует?» «Не особенно волнует. Я просто подожду полный комплект. Не думаю, что Дракси Б единственный, кому приглянулись и еще приглянутся ваши добродетели». «О, верный чертог! Зачем я вообще с ним говорю? Какая-то изощренная форма мазохизма. Уже следующий танец начался, а мы так и стоим на краю условного танцпола. Я чуть обернулась, взгляд поверх плеча из-под полуопущенных ресниц прямо в глаза. Жест и поза отработаны у зеркала и производят совершенно убойный эффект. Проверено на садовнике с изуродованным лицом, который стрижет кусты вдоль дорожек каждое утро, привратнике, симпатичном помощнике повара и каких-то незнакомцах в городе во время прогулки с Эвой и Тасей. Эва потом хохотала, как безумная, и просила повторить за яблоко в карамели. Естественно, я согласилась. Не то чтобы я так уж любила яблоки, но карамель... «И кому же тогда достанутся мои добродетели?» — поинтересовалась я. «Кто больше даст?» — предположила эта язва. «Он хотел меня задеть и задел». Посуда на столиках неподалеку дружно звякнула. «Стоун, как вам вечер? Приятные воспоминания, не так ли? Не желаете вальс, Мадивейтер?» Я бросилась навстречу Виридану, будто к родной матери. Вот бы кто был мне идеальным опекуном. Но даже за такую мелочь, как танец, я ему ужасно благодарна. Наверняка, едва Стоун отошел бы, ко мне тут же приклеился бы Сибей, прожигал меня огневеющим взором из своего угла и этим же взглядом уже не только раздел, но и употребил. Посуда больше не дрожала, взбрыкнувший дар ограничился звоном. В горле комом стояли слезы, но не рыдать же при учителе. «Если желаете, вон за теми катками вполне можно спрятаться. А если пройти за них, можно найти дверь для прислуги. Ее часто забывают запереть», — прозорливо намекнул малахитовый сэр. «Мисс Виридан, я вас обожаю». Совершенно искренне выдохнула я. «Вы не одиноки в своем обожании. Это известный факт. Драгстоун бывает невыносим. Это тоже известный факт. Спасибо за танец. Дверь прямо за вами. Можете уйти, я разрешаю. А Мат Хольген я беру на себя», — заговорщически проговорил Вириден. Я юркнула в укрытие, толкнула почти сливающуюся со стеной дверь. Сдерживаться больше было ни к чему. Я несколько раз судорожно вдохнула, и скопившиеся слезы хлынули наружу. Я не особенно видела, куда иду, поэтому совершенно не удивилась, когда уперлась в стену. Ударила по ней раз-другой от отчаяния, а стена вдруг подалась. В лицо дохнуло холодом и брызнула снежной крупой, обжегшие мои голые плечи почище кипятка. Погода испортилась стремительно. Зима явилась в центр королевства, проигнорировав переходную стадию с желтыми листьями, прозрачными сумерками и прочей осенней романтикой. Да и бывает ли здесь осень? Деревья сбросили листья в полнейшем шоке, некоторые упрямо держались. Надеюсь, это не я виной. Тоска по северному пределу и его хозяину приняла просто ужасающий характер. Книги перестали спасать, и я ходила к Ви обниматься. Стало немного легче, когда вдруг выпал снег. Растаял к ночи, но утром выпал снова. Студентки ходили пришибленные, преподаватели недоумевали. Работники шептались и бегали в верный храм с букетиками из оранжереи. Свежие цветы сделались дефицитом. Садовник проговорился, что в городе шепчутся о пророчестве конца мира, и я припомнила рисунки, которые рисовал Ракшис на стене подвала, рассказывая орочью легенду: «Настанет момент, когда рубеж рухнет, и первозданный хаос затопит чашу мира. Конец». Кейн так и сказал: это конец. Я стояла в заметенном снегом внутреннем дворике и смотрела на праздник сквозь высокие окна. Как фигурка внутри стеклянного шара, а мир Яркие платья, свет, радость, кружащиеся в танце пары, и он снаружи, прямо напротив. Такой близкий и далекий одновременно. Силме сказал однажды: «Не сможешь отогреть? Разбей. Освободишь пламя и сама согреешься». Но фигурка в шаре не может разбить стекло, разве что кто-то ударит с другой стороны. Он не станет. Я больше не чувствовала холода. Стало тепло. Я закрыла глаза и мягко опустилась на снег. Умом я понимала, что все идет как-то не так, а как должно быть, уже не знала. Я уже замерзала однажды. Давно, в Айскасл, когда только попала туда. И снова, как тогда, не чувствовала себя, только едва уловимое покачивание, как колыбель, и колыбельная тоже была. «Рани», — пел, шептал мне ветер голосом Кейна. «Рани». Стало темно. Глава третья. У меня ощущение, что я очутился в прошлом. Бал, инспектор, юная Мади с интересным даром. С намеком произнес Эмирайт. Все совсем иначе, Виридан, чем бы вам это ни казалось, скривился Аркейн. Хранитель первого портала был доволен происходящим и невероятно этим раздражал. Следовало вообще остаться в Драксите. В снятом домике или во дворце, где для него всегда держали пару комнат. Но дракон бесновался, прямо как перед крупным сдвигом. Пару дней назад как раз был сдвиг, и на ближайшую неделю уж точно можно успокоиться. Но нет. Бронированная зверюга не угомонилась. Даже после перелета из Айскасл в Драксит. Долгие полеты обычно успокаивали, но вышло наоборот. Чем ближе к столице, тем нервознее. И Аркейн и сам стал нервничать. То, что он задумал, было опасно. Как ходить по подтаявшему льду. Никогда не знаешь, выдержит или проломится. «Может, поделитесь, чтобы я случайно не влез и не испортил вам игру, Стоун?» — спросил Виридан, словно слышал его мысли о... Но это никак не могло быть правдой. Правда в том, что сволочь Сибэй, кажется, совершенно разучился держать себя в руках, и этими руками сейчас... Ар-мое. «В прошлый раз вы влезли вполне удачно», — сказал Аркейн, и, сделав над собой усилие, прекратил следить за водным. «Вы думаете?» «В итоге, да. Что ж... Тогда удачи, вполне дружелюбно пожелал Виридан. Останетесь инспектировать, как в прошлый раз? Еще не решил. Она привлекает, сказал Эмирайт после недолгой паузы, наблюдая за вальсирующей по залу парой, и Стоун тоже посмотрел. И видит сокрытое. Так знакомо. Спросила у меня, какой я дракон, едва не в первый день своего появления в Академии. «А вы?» «Сказал правду. Я всегда так делаю. Это удобно. А вы, Стоун, скажете ей правду?» «О чем вы?» «О непроницаемом», — многозначительно произнес хранитель первого портала и пояснил. «О том, Аркейн, что ваше лицо и безразличный взгляд, которым вы сейчас прожигаете спину Сибэя, — фарс чистой воды. И о том, что, к моему искреннему удивлению, ваш ментальный панцирь все-таки слегка подтекает. Помощь специалиста нужна или сами справитесь?» «С Сибэем или с ментальной защитой?» «Я сегодня весьма щедр», — Виридан стянул один из своих перстней. «Ментальный щит. А если надеть на средний палец и как следует активировать, а чей-нибудь нос, получите еще и моральное удовлетворение». Аркейн принял протянутое. Надел как раз на средний палец, туда лучше всего село, и поднялся. Хорошо, что организаторы позаботились о гостях лучше, чем в его прошлые визиты сюда, и оборудовали несколько вот таких кресел со столиками в разных частях бального зала, чтобы зал было видно, а отдыхающих в креслах драгов не очень. Музыка, как назло, какая-то бесконечная, но танец вот-вот завершится. Не только дракон устал ждать. Каждый получит свое, как и было задумано. И Сибей вполне может получить и очень скоро, если... Наконец-то. Но с этой невозможной девчонкой все всегда идет не по плану. Превратила танец в беготню по углям и ножам с завязанными глазами. Вынесла мозг и поставила нервы дыбом. Зато дракон доволен, едва не облизывается. Вздрагивающие в руке пальцы, ткань, облегающая тонкую талию второй кожей, кружево по плечам морозным узором. Взгляд прозрачных, как скованные льдом озера, глаз острее бритвы, и сколько в нем всего. Желание, ярость, отчаяние. Что сильнее ярости и желания? Тоска, будто она зверь, запертый в клетке, тихий и присмиревший. С виду. Только подойди ближе, бросится. Арр, возьми. Впервые Аркейн радовался, что на нем амулет-глушилка. Не уверен был, что получилось бы справиться с драконом, с собой. Хорош бы он был, обернувшись прямо тут, в зале. И так искры летели во все стороны. Мелочь, чешуйка, скорлупка, насмешка судьбы. Невозможная. Так не бывает. Уговаривал он себя при каждой новой встрече, уговаривал и сейчас. Но взгляд пробивал на вылет, граница отчуждения, которую Аркейн раз за разом воздвигал, шла трещинами, как рубеж во время сдвига, и хаос спешил ворваться в упорядоченное. Виридан, он сегодня действительно невероятно щедр. Неизвестно, чем бы закончилась перепалка, если бы лишенный дракона не утащил Ирену танцевать. Глаза озера были полны слез. Не обронила ни капли. Кем она была до того, как оказалась здесь, в этом мире? Кого обнимала? К кому прижималась ночами гибким горячим телом? Рядом с кем дрожала от страсти и желания? Смотреть, как другой ее утешает, было невыносимо, да и от мыслей было тесно. Прошел к столам, что-то пил, с кем-то разговаривал. Призывные, заинтересованные взгляды раздражали. Особенно упорствовала шатенка с кукольным лицом, вроде знакомым, но Аркейн совершенно не помнил ни имени, ни где встречался с ней. Поймал взгляд Эрмиры, и в груди отозвалось теплом, по привычке. Истинное сердце наследника смотрело с сочувствием, будто понимала, но Самайн отвлек ее. Сибей не нашел другого времени, чтобы лезть с разговорами. «Стоун, найдите себе другую компанию, Сибей, более лояльную. В своем замке вы были гораздо дружелюбнее». Риверрайн явно настроился на диалог и отвязываться не собирался. «Я не в своем замке и не обязан соблюдать законы гостеприимства», процедил Аркейн, сосредоточившись на своем бокале, чтобы не видеть масляную физиономию Сибея. «Прекратите воду мутить. Скажите сразу, что вам нужно, и разойдемся». «Я хотел поговорить с вами о будущем, Стоун. Место как раз подходящее. Настоящая сокровищница красоты и юности. Но ваша северная звезда сияет особенно притягательно. Я приметил ее еще в Айскасл, где вы так старательно ее прятали. Понимаю, этот алмаз нужно было как следует огранить, прежде чем всем показывать. Так что я определенно определился с выбором». «Почему именно она?» Как показывает практика, вы не слишком переборчивы. Вам почти любая подойдет. Любая подойдет. Я не к любой подойду. Улавливаете разницу, Стоун? Более чем. Так каков ваш ответ? Я не стану отвечать. Основание? Вы мне неприятны. Главное, чтобы я был приятен Мадди Вейтер. Я же не вас себе в невесты присмотрел. И раз вы сами предложили не мутить воду, то договор готов, имя вписано, дело за малым. Аркейн смотрел на протянутое Сибэем соглашение, как на мокрицу, но не принять не мог. «Не будьте так поспешно категоричны, Стоун», — продолжил водный дракон. «Предложение весьма щедрое. Разве что кто-то меня опередил?» «Бал еще не закончен. Невесты сейчас в цене. Не вы первый претендент, не вы последний, я полагаю». Сунул сложенный договор во внутренний карман, оставил пустой бокал на столе и, бросив быстрый взгляд в центр зала, направился к окну. Было все равно куда, просто окно оказалось как раз напротив, когда он повернулся к Сибэю спиной. Танец давно закончился. Виридан развлекал Матхольгин, а Ирена куда-то делась. Все вроде шло, как и задумывалось, но как-то не так. Было беспокойно, и воздуха не хватало. Выйти хотелось прямо сквозь это окно. Достаточно ручку повернуть и шагнуть на низкий балкон, заметенный снегом по бортик. Зачем вообще балкон на первом этаже? Такая же нелепость, как снег в центре. Зато легко представить вместо башен Академии верхушки рубежа. Аркейн положил ладонь на темное стекло, в которое бились снежинки. Под ладонью было холодно, обожгло. Неподвижная фигура в центре дворика, которую Аркейн принял за статую, шевельнулась и мягко осела на снег. Белое на белом. Рани. Ручку он выдрал, рама жалобно скрипнула, затем ударилась и отозвалась звоном осыпающегося стекла. Ветер вперемешку со снегом рванул в зал, обжигая голые плечи студенток. Белые хлопья тут же таяли, слезами оседая на полу. Но Аркейн этого уже не видел. Он прижимал к груди сверкающее сокровище. Глава 4. Когда я открыла глаза, было темно. Но руки, что держали, никуда не делись. И... Кейн! Сердце зашлось в бешеном ритме, добавив звона в голове. «Не кричи, я рядом», — сказала темнота и посмотрела медовым золотом. Шнуровка на платье была распущена, моя голова лежала на коленях, а рука, его рука, на моей груди, в центре. Я каким-то образом понимала, что не будь этой руки, слабость, ноющая боль, когда все кости выворачивает, дергающая дрожь в каждой клеточке тела и жар, будто вместо крови в венах расплавленный металл, не позволили бы мне ни дышать, ни говорить, ни двигаться. Но рука была, и я дышала, и говорила, и двигаться могла. Наверное. «Что происходит?» «Это привязка». «Почему мне так плохо? Почему мне так?» «Потерпи, скоро станет легче». «Почему нигде не написано, как это отвратительно, больно, невыносимо?» Жаловалась я, прижимаясь лицом, виском, щекой, губами к его руке, обнимая его руку своими. «Это не сон. Он здесь». «Чтобы создать новую привязку, нужно разрушить старую. Поэтому больно. Ты ему подходишь, Сибэю. В этом все дело. Твое тело реагирует и борется само с собой. «Я ничего не хочу разрушать», — шептала я огням в темноте. «Хочу оставить, как было. Или даже как есть. Кейн, это несправедливо. Так нельзя. Так нельзя, Кейн». «Нужно», — спокойно отозвался дракон, но я кожей слышу, как бьется пульс, как ноет каждая клеточка его тела, как тесно крыльям в клетке правил. «Как ты можешь так говорить и так поступать?» «Следовать правилам в моей природе. Если я начну нарушать правила, я перестану быть тем, кто я есть. Я маг порядка». «И как же твоя порядочность согласуется с враньем самому себе?» «Точно так же, как твоя беспорядочность с чрезмерной откровенностью. Мади не признаются в чувствах первыми. Мади не приходят в спальню к мужчинам, подчиняясь сиюминутной прихоти тела. Мади не...» «Я не Мади, и это не прихоть!» Обозлилась я, нашла рукой край рубашки, вцепилась, потянула, вынуждая его склониться ниже. «Кейн!» — горячечно зашептала я, задыхаясь от боли и нежности к этому каменному чудовищу. «Как еще мне сказать, чтобы ты услышал, что я тебя...» «Не смей! Ничего не говори, довольно слов!» «Как скажешь!» — согласилась я и отпустила рубашку. «Я буду молчать. Но есть множество вещей, для которых не нужны слова». Убрала его руку, поднялась, села. Шнуровка на платье расползалась, ну и демоны с ней, потому что я уже запустила пальцы в карамельные пряди. «Не смей меня отталкивать», — произнесла я в пульсирующие золотом глаза с вертикальным зрачком. «Не смей меня прогонять, упрямый дракон». Целовала я сначала сомкнутые, но с каждым поцелуем все более требовательные и жадные губы и толкнула в грудь, опрокидывая его на подушки. «И уходить не смей». «Утром», — отозвался он, в одно мгновение поворачиваясь и прижимая меня своим восхитительно горячим тяжелым телом. «Согласна». «Утром ты пожалеешь». «Замолчи уже и...» «И...» Мац и Мисте, Драгни и Драги, Мади Вейтер, падшая женщина. Окончательно и бесповоротно. Я об этом жалела? Возможно. Недолго. Возможно, еще пожалею. Потом. Готова жалеть об этом всякий раз заново. Целую вечность. «Агейн, вы в своем уме?» «Так, вижу, что нет. Какой вопиющий, непредставимый скандал!» Мат Хольгин вскипела сразу с порога, не успев как следует войти. А войдя, развернулась и под звук, хлопнувший сквозняком форточки, словно меч, наставила на него сложенный веер. «Не дать не взять, древняя воительница!» Не хватало только шлема, нагрудника, коротенькой юбочки и сандалий на... «Скандал?» — изобразил удивление Стоун, старательно затолкав подальше блудливые мысли о стройных ножках и других прелестях. А то шальная девчонка опять амулет пробьет. Хоть бы не натворила ничего. Дожидаться пробуждения Ирены было нельзя. Вообще все, что произошло ночью, было нельзя. Но теперь оставалось только минимизировать последствия срыва, иначе все пойдет прахом. Румянец был определенно к лицу Мат Хольгин, а вот ее осведомленность настораживала. Кажется, он слишком беспечно вел себя вчера на балу во время танца, а особенно после, когда стекло расколотил. хоть и бросил следом завесу, отводящую глаза, но там был полный зал магов и драконов. «Какой скандал? Где?» — снова спросил Аркейн. «Где? У вас? На вашей сальной гоже!» — трясла веером синяя дама. «Гордо, фу! Вы же образованная женщина, маг и преподаватель. Что за выражение?» «У меня нет других выражений». «Значит, не выражайтесь, и не будет никакого скандала, кроме того, что вы сами себе придумали. Все идет по плану». «По какому плану? Вы... у вас к гребне поехали?» «А вы знаете, что когда вы вот так эмоционально говорите, то у вас пропадает этот ваш дефект пгоизношения?» «Вы еще и издеваетесь? Провести ночь с воспитанницей? Да она вам... она вам почти как дочь». «Вот именно, почти как, а не на самом деле». «И что может быть за план при таких исходных?» «Я выведу эту сволочь себе на чистую воду». «Хм, какой любопытный каламбур. Вывести на чистую воду водного дракона». «Понятия не имею, что за игру вы ведете и зачем. Но уверена, ваши развлечения и интриги дорого обойдутся Мади Вейтер. Хотите, чтобы она с ума сошла, разрываясь между тем, кого желает ее тело, и тем, кого желает душа? Вы чудовище, Аркейн! Вам себя не жалко, пожалели бы девушку. Она и так вечно на грани, как канатоходец над пропастью. Что будете делать, если сорвется? Хотите увидеть глаз хаоса в действии в непосредственной близости от столицы?» «Сорвется, я поймаю». Синяя дама открыла рот для очередной обличающей тирады и закрыла. Прошла к графину, шумно налила воды в стакан, шумно выпила, похрустела веером, сминая пластинки руками так, что Стоун засомневался в источнике хруста. Не пальцы ли? «Почему, Дгак Стоун, у вас все так сокрушающе?» — спросила она, опускаясь в кресло. «С Максиус вы вели себя иначе, как разумное существо, а не как безмозглый идиот». «Как не стыдно, гордо, не знать то, чему вы учите других. Правило 3П, только у меня все произошло с точностью да наоборот. Сначала был полет, потом поцелуй, и только потом притяжение. Да, еще один небольшой, хотя нет, большой нюанс. Ее хочет дракон с первой секунды». «А вы?» «А я просто следую зову сердца», — признался Стоун. Из всего окружения гордо, при откровенном неудовольствии от его, Аркейна, персоны, была одной из немногих, кому можно было признаться в личном и быть уверенным, что дальше комнаты, в которой произошел разговор, слова не уйдут. «Теперь блуд с ученицами следует считать зовом сердца?» — дернула руками женщина. «Не прикидывайтесь занудой и ханжой. Я знаю вас с университета. И вы, Драгни Эйрс, теперь мне пеняете на зов сердца? Кем был мист Хольген? Секретарем? Младшим преподавателем?» «Да, младшим преподавателем с кафедры истории и мироустройства». «Я закончила университет, прежде чем...» «Прежде чем сбежать с ним в Южный предел». «Да, очень рационально. И совсем-совсем без скандала». «Ну-ну, знаете что, гордо? Уходите. Вы испортили мне утро своим морализаторством». «История с Азуг вас ничему не научила?» «История с Азур научила Азур. Глухой закон меня подставил и поплатился. Да, это пошатнуло мою репутацию в глазах общественности, но я все еще там, где и был. А где Азур? Вот то-то и оно. Вас ученицы в амнибусе ждут. и мат Эрхт. И все уже головы сломались, чего вы ко мне помчались с позаранку? И что мы здесь так долго делаем? Никто не знает, что вам приготовили комнаты в преподавательской башне. С невозмутимым видом произнесла синяя дама и села еще ровнее, чем сидела до этого. «Ой, ладно», — съерничал Аркейн. «Еще скажите, что обслуживающий персонал теперь набирают среди слепых и глухих». «Вы бесстыжий, беспринципный тип», — прошипела женщина, поднимаясь, хрустнув веером. На этот раз так, будто это была шея. Его, Аркейна, шея. «Принципный», — возразил Аркейн. «Я маг порядка, как и вы. Поэтому кому как не вам меня понять». Стоун посторонился, пропуская мат Хольген, и даже дверь открыл и придержал, как порядочный. И тут по нервам дернуло сомкнувшимся над Академией щитом высшей защиты. Но это было не все. Снаружи кричали так, что даже до окна башни долетело. Глава 5. Когда я вновь открыла глаза, утро пришло, а дракон ушел, как и обещал. Но я больше не чувствовала ни пустоты, ни тоски. Он был со мной. Весь. Всю ночь. Это было похоже на танец. Эйфория, ветер и крылья, руки, губы, полет. Тело окатило волной сладкой дрожи. Он мой, мой Кейн. Плевать на правила. Я не принадлежу этому миру, а значит, и его правила не имеют значения. Какие могут быть правила, если магия рисует светом и пламенем по коже, когда мы касаемся друг друга, когда мы... Я вскочила, раскинула руки и закружилась, рассыпая брызги света, огненные искры и тающие в воздухе морозные завитки. Вот мои крылья. Я слышу их, чувствую, как чувствовала его ночью. Так близко. Чувствую и слышу сейчас. «Арррр!» — так кричит его дракон. «Кейн!» — так я зову его, а он... «Рани!» — так он зовет меня. «Тише, ненормально. Это такая игра. Секрет. Будто бы ничего не было. Держи себя в руках». И спрятался. А я хохотала, как безумная, и продолжала кружиться, рисуя по стенам и полу комнаты, где я хранила свои сокровища, инеем, льдом и золотисто-медовым пламенем. Пусть, пусть придет и сам держит меня в руках. Больше ничьи руки это не удержат. Кто может удержать хаос? Только маг порядка Аркейн Стоун, мой дракон. Мое истинное сердце. Хочу, чтобы пришел и держал так крепко, чтобы вдохнуть нельзя было. Я обхватила руками голые плечи, зажмурилась, вспоминая. «Ирена?» — это Тошире сказала. А Эва стояла, разинув рот, и глаза были, как две плошки. Меня будто водой окатило. Я вдруг увидела сцену их глазами. Девица с безумным взглядом в короткой, сползшей с одного плеча тонкой сорочке, которую надевают под платье, вся в светящихся завитках и узорах, танцует босиком по покрытому инеем полу. «Ирена, это такая игра». Хрипловатым, совершенно не своим голосом произнесла я, рисунки меркли и не таял. «Такая игра. Секрет. Ничего не было». «Ничего не было», — кивнула Тася и взмахнула рукой. Сползшая на пол простынь ожила, заплела ноги. Эва пнула меня воздушной волной на постель, а Тошире тут же ловко завернула в покрывало и присела сверху для надежности, чтобы я уж точно никуда не делась. «Целители?» — осторожно спросила Эва, капельку дрожа голосом и вполне отчетливо руками. «С ума сошла! Они же ее запрут!» Посмотря на совершенно невменяемое, меня колотит всю, сколько от нее силы брызжет. Если бы не магический кулон на доме... «Кто это там?» Едва не сорвавшись на виск, вскрикнула Тошире и подпрыгнула. На мне, между прочим. «Где?» Дверь хлопнула. «А ты закрывала?» «А ты?» «Да я не помню!» Истерящие подружки — это было что-то новенькое. Поэтому я решила повременить с возмущением и воплями о произволе, да и вряд ли девчонки обрадуются, если к нам присоединится Ви. Я чуяла притаившуюся в коридоре виверну, как сжатый до предела комок хаоса. Комок настороженного любопытства, который где-то уже побегал и весь извозился непонятно в чем. Тихонько пошептала я ей. «Это такая игра!» «А?» — взвизгнула Тася и спрыгнула с меня. «Что?» — она шипит. «Так!» — Эва уперла руки в бока, подумала и расстегнула пальто. «На экскурсию в таком состоянии точно не поедешь. Но и оставлять ее одну тут тоже нельзя. Сами здесь останемся». А если продолжит буянить и устраивать магический дебош, сдадим целителям. Экскурсия. На утро после бала была запланирована экскурсия в королевский дворец Драксита. Игнорировать оказанную честь было никак нельзя, а я... Блин. «Нам летит», — сказала Тошире. «Точно». «Но нам и так влетит, потому что мы из амнибуса удрали». Несмотря на вопли Мат-Эрхт. «Может, распутаем ее? Сжалилась Эва. «Смотри, какая тихая! Лежит, молчит, только глазами хлопает». «Не, давай прямо в покрывале в ванную. Водичкой обольём похолоднее, чтоб взбодрилась и в себя пришла. А потом распутаем, если ругаться начнет, как адекватный человек, а не шипеть, как змеище». «Не надо, я сама», — подала голос я, потому что с подружек сталось бы выполнить угрозу в полном объеме. Встала под настороженным взглядом двух пар глаз. Девчонки, не сговариваясь, указали на ванную. Этой ванной я не пользовалась, потому что до прошлой ночи никогда не ночевала в этой спальне. Так что тут даже нормального полотенца не было, и ароматного мыла, к которому я привыкла. Отсутствие привычных мелочей недолго меня волновало. В комнате переговаривались, и я прекрасно слышала подруг, несмотря на шум воды. «Что ты делаешь?» — спросила Эва. «Застилаю постель», — невозмутимо ответила Тошире, а Эва покраснела. Густо, я прямо почувствовала, как ей жарко стало и стыдно. Хотя должно было бы стать мне. «Знаешь, Тась, теперь мне уже не кажется, что Малика наврала. А тебе? Тут явно кто-то был ночью и очень активно был. Вдруг и правда о нас. Видела, как они танцевали? Паркет едва не дымился». «Это не наше дело. Она не только со своим опекуном танцевала. Веридана тоже в связи со студенткой подозревать будешь. Ты и сама у стенки не стояла, как и я, как и прочие. Да и не тебе ее упрекать, царица садов. Давно со своим тепличным драгом встречалась?» «Он мой... Мы помолвлены, это другое». «Здесь тоже что-то другое. Если бы было так, как Малика говорит, Стоун бы сразу свои права на нее обозначил, без родительской опеки. привез бы в академию с уже заверенным договором. А опекунов родителей тут бы назначили как многим, как тебе, — отвечала Тася. Тогда что тут было? Рисунки на ней видела? Осилище? А терминал, а карта миров? В терминале сбой был. Может, был, как из-за нее определяющий артефакт и заклинило. Но всем сказали... Эва, ну что ты как маленькая? Думаешь, нам тут прямо все-все как есть рассказывают? Очень сильно сомневаюсь. Малика. Что Малика? Удивилась рыжая. Малика тоже опоздала. Ее не было в амнибусе, когда мы смылись. А ведь это экскурсия не куда-нибудь, а во дворец. Подозрительно. Пусть бы ее за ночь жаба задавила нам на счастье. Два раза. За платье, которое мы спасли. И за танец Ирены со Стоуном. Вот же завистливая Мегера, ведь уже помолвлена. Драк Айрстрим такой приятный и обходительный. Хоть и не слишком молод, а ей все не имется. Управляющий в королевском дворце ей не столь хорош, как инспектор. Зачем соглашалась тогда? Будто ее кто-то спрашивал. Но пусть лучше просто позорно проспит. Еще не хватало, чтобы с ней стряслось что-нибудь, и все на Ирену подумали. Знаешь, давай я тут подожду, а ты чаю, что ли, сделай. А то нам обещали завтрак в Драксите, но раз мы на него не попадем... Затем я услышала шаги уходящей Эвы. Затем открылась дверь... Затем был оглушительный вопль, переходящий в хрип.